Глава 21. Дэвиан. «Обычная магия трансмутации, доступная демонам Земли», — объяснил я изумленной принцессе. «У нас это называется сродство со своей стихией. Я просто приказываю тем или иным твердым веществам изменить свои свойства». «Но как такое возможно?» — воскликнула Лита, неверяще уставившись на меня. «Ты сказал, что создал алмазы из угля. Из угля, что выгреб из моего камина». «Именно», — улыбнулся я. Привлек мою девочку к себе и провел большим пальцем по губам. «Мне нравится, когда ты сбрасываешь маску принцессы и так искренне удивляешься, открыв рот. Так и хочется». Я не стал говорить, чего мне в действительности хочется, а ограничился поцелуем. С сожалением, оторвавшись от губ Литы, огляделся по сторонам и поморщился. Нужно сменить открытую коляску на закрытый экипаж. Конечно, прежде чем целовать принцессу, я набросил полог, рассеивающий нежелательное внимание. Но не стоит этим злоупотреблять. Не исключено, что в Бриотании где-то все-таки есть нормальные маги, кто сможет опознать, что я использую сильные заклинания. Дэйв. Лита требовательно взяла меня за подбородок и заставила повернуть голову и посмотреть на нее. Ого, мне даже понравилось, как она пытается демонстрировать власть. Но тон, которым она сказала следующие слова, был, вопреки жесту, просящим. «Расскажи, пожалуйста, что именно ты делал с углем, чтобы он стал алмазами?» «Конечно, милая, не могу отказать, когда ты так просишь». Широко улыбнулся я, не отказав себе в удовольствии снова поцеловать Литу. «Когда имеешь дело с земными веществами, нужно понимать, что за элементы лежат в основе того или иного камня. Еще важно учитывать условия, в которых образуются самоцветы. Суть алмаза и угля одна. Это вещество под названием углерод». «Не очень понятно», — честно сказала Лита. «Я смогу этому научиться?» «Ты человек. Если ты научишься трансмутации элементов, то очень нескоро. Нам, демонам, проще, потому что мы сами воплощение стихии, из которой происходим». «Но ты только на четверть демон Земли», — сказала Лита. «Как у тебя так легко и быстро получилось трансформировать уголь в алмазы?» «Мне действительно это несложно», — признался я. «Мой отец — чистокровный огненный демон». И такие, как мы, можем жить в кратерах действующих вулканов, совмещая огненную стихию с магией Земли и добавляя немного манипуляций с воздухом, я всего лишь воспроизвожу условия, при которых в природе образуются алмазы. Это высочайшая температура, при которой камни имеют жидкую форму и колоссальное по человеческим меркам давление. Добавляем в эту среду немного углерода и получаем то, что вы, люди, цените как величайшую драгоценность. «С рубинами ты собираешься провернуть такой же трюк?» — поинтересовалась принцесса. И тут же задала следующий вопрос. «А зачем ты тогда покупала у ювелира изумрудный гарнитур?» «Для рубинов нужен алюминий и хром», — вздохнул я. «Тут простым углем не обойдешься, а с изумрудами еще немного больше условий. В их создании участвует вода, а эта стихия мне недоступна». К тому же эта парюра мне понравилась. Я ведь так и не сделал тебе ни одного подарка. А это никуда не годится. Твои глаза, конечно, намного красивее, чем эти изумруды. Но зачем вообще что-либо покупать у ювелира, если ты сам можешь создать все, что угодно?» Возмутилась принцесса, никак не отреагировав на комплимент. «На создание всего, чего угодно?» Улыбнулся я. «Требуется время. А зачем тратить его на трансмутацию металла и отливку монет, если можно провести его гораздо приятнее, а то, что нужно, купить?» Мы проехали мимо гостиницы, возле которой стояли несколько экипажей для найма, и я решил поменять транспорт. Бросив монету нашему извозчику, я нанял другого, и мы пересели в закрытую карету. Велев отвезти нас в порт, я задернул занавески на окнах, собираясь наложить защитные и сигнальные заклятия на покупки из ювелирного. Но, научившись этой магии, я смогу решить все проблемы своего королевства. Никак не унималась Лита. Ты сказал, что человеку нужно много времени для этого. Какой срок ты имел в виду? На самом деле, я не совсем представляю. Сказал я, вынимая из футляра изумрудный браслет. Лет 100-150, если будешь упражняться каждый день, но это не точно. Мне неизвестны случаи, когда люди овладевали трансмутацией, хотя я не особо интересовался этим вопросом. Можно спросить у моей мамы. Она какое-то время жила в человеческом королевстве и даже училась в академии. Вот как. Удивилась Лита, не пытаясь скрыть разочарование в голосе. «Но с твоей мамой я вряд ли встречусь, а с тобой мы разговариваем прямо сейчас. Мне почему-то кажется, что в ближайшие 150 лет у тебя будут занятия поинтереснее, чем изучать трансмутацию. Это довольно скучно для человека, который не чувствует стихию Земли. Но что более важно, совершенно нецелесообразно по затратам сил». Гораздо проще получить металлы, к примеру, из руды, чем трансформировать одни элементы в другие. Да, ты прав. Месторождение серебряной руды нужно освоить как можно скорее, — обрадовалась принцесса. К тому же через 100 лет мне точно будет не до трансмутации. Я вообще вряд ли столько проживу. От покушений я тебя обещала защитить, помнишь? — спросил я. И одним из способов защиты мы сейчас с тобой займемся. Наложим на этот браслет несколько базовых щитов. Смотри внимательно магическим зрением. Я изучил изумруды в браслете и поморщился. Да, камни имели глубокий зеленый цвет, но были не лучшего качества, слишком мелкие, на мой взгляд. А у моей элиты должно быть все самое лучшее. Но главное сейчас, чтобы самоцветы смогли удержать в себе вязь защитных заклинаний, что я собираюсь в них вложить. Не хочу, чтобы принцесса ходила без щитов. И так стоило мне на миг задержаться с торговцем, как она чуть не схватила проклятие от последовательницы культа смерти. «Я все хотела тебя спросить, что это была за темная медуза, которая отделилась от Тауры леди Кадраен?» — спросила Лита, эхом отразив мои мысли. «Расскажи мне, что ты видела?» — велел я принцессе. «Тебя что-то насторожило в ауре этой женщины?» «Да», — ответила Лита. «На ней было много темных пятен, а вокруг головы плавали совсем черные сгустки, похожие на медуз. И я почувствовала страх, когда одна из них отделилась и полетела в господина Варидана. Это было направленное проклятие», — объяснил я. «И целилась леди не только в ювелира, но и в тебя тоже». «А ты сжег его», — сказала принцесса. «Да. Запомни рисунок ауры. Такие пятна, как ты сказала, похожие на медуз, характерны для последователей культа смерти, и они как раз любят разбрасываться проклятиями. Будь осторожна с ними. Я покажу тебе, как сжигать их огненной магией». Но сначала мы займемся тем, что поместим защитные заклинания в эти камни. Договорить я не успел. Наш экипаж внезапно тряхнуло, раз, другой. Потом в стену что-то врезалось, и карета начала заваливаться на бок. Истошно заржали лошади, карету дернуло, и она все-таки перевернулась. Прижав к себе Литу, я окутал нас обоих воздушными щитами, внутри которых мы были в полной безопасности. Повернулся, чтобы моя девочка оказалась сверху. Еще не хватало придавить ее. Глаза принцессы только чуть расширились. Она испугалась, но не сильно. «Похоже, в нас кто-то врезался», — сказал я, осматривая Литу. «Прости, наш урок придется отложить». Карета лежала на боку. Окно разбилось, усыпав непроницаемую сейчас поверхность моего щита осколками стекла. Если бы не магия, мы могли серьезно пострадать. «Эй, они там хоть живы?» Раздался снаружи хриплый бас. «А тебе есть дело? Главное, золото и камушки в целости», — ответил ему тихий шепот. Прислушавшись к разговорам людей и отрывистым командам, я быстро составил картину происшедшего. Нас окружили и собирались грабить. «Это кто ж такой глупый? Местная банда?» Или недоброжелатели принцессы каким-то образом вычислили, где она, и решили обставить покушение как разбойное нападение. Я усадил Литу и накрыл ее дополнительным щитом, а сам поднялся, готовый выпрямиться в полный рост. Если не ошибаюсь, к нам вот-вот должны заглянуть через выбитое окно в двери, которое теперь находится в крыше. «Дэйв, ты что, собрался наружу без меня?» — спросила Лита. «Конечно», — сказал я. «Я ведь твой телохранитель, моя принцесса. Сейчас немного разомнусь, а потом мы продолжим наш путь». Дверь распахнулась, явив на фоне закатного неба заросшую физиономию неопрятного человека. «Я с тобой!» — воскликнула Лита. Ее глаза горели предвкушением и азартом. «Мне ведь нужно тренироваться!» Не сильным ударом я убрал с дороги человека, который попытался проникнуть в карету, спихнув его на землю. «Ладно, только подожди пару минут. Подготовлю тебе парочку тренировочных груш». Я быстро огляделся, оценивая обстановку, и тут же снова присел. Слишком уж хорошая мишень была из моей головы, пусть и скрытый щитом. Ну а вдруг среди нападающих оказался бы маг или человек с амулетом, который бы уловил магические колебания? Наша карета лежала на боку в узком проулке между глухими стенами четырехэтажных зданий, что по местным меркам прямо-таки высотные дома. Лошади мирно стояли неподалеку, а возница просто испарился. А быстро работают бандиты. Успели выпрячь двойку лошадей и поставить их так, чтобы перекрыли выход из проулка. С другой стороны, проход загораживали уже люди. Нападавших было шестеро. Один валялся под колесом кареты, баюкая руку. Похоже, сломал при падении. Какая жалость. Двое стояли рядом, а еще трое прятались в тени стены. Думают, их не видно. Только трое бандитов были с боевыми магическими жезлами, да и то слабенькими. Даже обидно. Не удастся не то что размяться, а просто выпустить пар. А ведь еще нужно оставить хотя бы парочку для упражнений принцессы. «Вы точно уверены в своих силах?» — поинтересовался я, снова показавшись в проеме. «Мой щит вполне выдержит любое оружие этих незадачливых грабителей. Предупреждаю, вы еще можете остаться живыми и относительно целыми, если сделаете вид, что просто проходили мимо, а все, что здесь произошло, — досадная случайность. Ты, старик, отдавай деньги и драгоценности, тогда никто не пострадает», — выкрикнул один из бандитов, делая шаг вперед. Он наставил на меня небольшой ручной арбалет. «Дорогой?» Лита дернула меня за рукав и попыталась высунуться. «Можно я поупражняюсь на нем?» «Можно. Кровожадная ты моя». Я надавил на ее плечо, вынуждая опуститься под защиту стен. Да, я уверен в своем щите, но оказался не готов к тому, что моей паре может грозить даже гипотетическая опасность. Но пока посиди здесь. Мне нужно расчистить нам путь. Лита понятливо затихла, не став больше подставляться. Грабитель с арбалетом все-таки успел выстрелить в меня. За что поплатился? Упал, сраженный собственным болтом, отправленным рикошетом от моего щита в обратный полет. Пару огненных шаров, выпущенных из слабенького магического жезла одним из нападавших, я просто поймал раскрытой ладонью и впитал в собственную ауру силы. Зачем уворачиваться от родной стихии, если можно ее просто поглотить? Едва я спрыгнул на землю, навстречу выдвинулись двое вооруженных кинжалами людей. Я не стал с ними возиться. Пара точных ударов, и противники упали на землю отдыхать. Отходить от кареты и оставлять Литу не хотелось, поэтому я просто направил на остальных нападающих воздушную стену, оглушая их. «Можно выходить?» — поинтересовалась Лита сверху. Она выглядывала из окна кареты. «Да». Я еще раз огляделся и убедился в том, что все несостоявшиеся грабители обезврежены. «Теперь можешь выбрать себе жертву для тренировок, дорогая». Я помог спуститься принцессе. Лита, оказавшись на земле, тут же зажгла на ладони небольшой огонек, оглядываясь. Я поднял одного из бандитов, того, кто пострадал первым, за здоровое плечо, легонько встряхнул и поинтересовался. «Сам расскажешь, почему вы напали на нас? Или пусть моя жена вначале подожжет тебе что-нибудь?» «Вы маги!» — воскликнул он. «А у тебя, наверное, прозвище «Зоркий глаз»?» — заметил я, на всякий случай проверяя остальных бандитов. «С людьми никогда не знаешь, насколько они живучи. Вдруг кто-то из оглушенных уже пришел в себя?» «Нет, я Дейвер», — возразил тот, не уловив насмешки. «Не надо меня жечь, я все расскажу». «Давай, и побыстрее», — подбодрила Лита, поднося огонь к самому лицу бандита. Из рассказа Дейвера стало ясно, что нас спасли от самого ювелирного, и, убедившись, что с пожилой парой, которой мы прикидываемся, нет охраны, решили, что можно без помех забрать золото и драгоценности, купленные для Литы. По его словам, сведения о нас они получили от некоего осведомителя. Любопытно. От кого? Дейвер не знал. Выходит, это была простая попытка ограбления? Человек, который сейчас разливался соловьем, косясь на огненный шар в руке Литы, не лгал. Но кое-что меня во всей ситуации настораживало. И сильно.